Леон. Я никуда не пойду, плачет Снежана. Если не веришь мне, так и скажи. Я сама своего ребенка воспитаю. Чокнутая. И чем я думал, когда связывался с ней? Господи, и так ясно, чем. Она производила впечатление самой обычной светской невесты, которая мне подходила. Я не питал иллюзий, не искал любви после развода с Надей. Мне хватило тогда разочарований, больше никаких соплей. Так что перспектива жениться на просто подходящей девушке меня вполне устраивала. Кто ж знал, что в ней проснется такая истеричка, стоит ее папочке объявиться на горизонте. «Ты сдурела?» Стараюсь быть максимально спокойным. «Я хочу знать, что с моим ребенком все в порядке. Собирайся!» Заявляю ультимативно. Ее неожиданная беременность как обухом по голове. Но если все подтвердится, я буду заботиться о малыше, другого пути нет. Влип так влип.